Первые два дня пути их сопровождали трое мужчин. Затем попутчики свернули. Им предстояло растворить какой-то городок, где обнаружился намек на звенящий узел. Слабые метки постоянно смещались, и служба хранителя меток днем и ночью просиживала над картами. Когда три плавающих узла собирались треугольником, качальщики ловили благоприятный момент и скрывались в лес. В дом хранителя меток коваля не приглашали, но и не отказывали в посещениях. Судя по старым картам страны, к зиме 127 года колдуны очистили от следов цивилизации колоссальные области. К востоку от Урала на 1000 километров не оставалось ни одной деревни. Кое-как держались крупные города, и в этом заключалась самая интересная для Артура тайна. Качальщики избегали крупных технических объектов. Исмаил не врал. Поселки, где жители восстановили промышленность, они не трогали. На европейской части страны экспансия новых зеленых шла медленнее, а к поясу московских пригородов ни один колдун не приближался. Коваль научился спать в седле и не боялся уже управлять черным иноходцем. Жеребец мчался за своим собратом, не останавливаясь, с разгона переплывал реки и взбирался по кручам, а позади, отставая, чтобы полакомиться всем, что движется, мчалось звено крылатых. Когда бестолковые ящеры чересчур увлекались преследованием добычи, Бердер слезал с коня и нещадно стегал их кнутом. Коваль всякий раз вздрагивал, когда чешуйчатые твари щелкали зубами возле сапог качальщика. Он не решился бы повторить такой опыт. Для плотоядных рептилий Артур еще долго оставался чужим. В северную общину Коваль ездил трижды и всякий раз проводил там по 3 недели. Местные качальщики резко отличались от уральских, и здесь он впервые встретил настоящих уродов. Очень многие рождались и вырастали лысыми, даже в 5-м поколении. Многие страдали врожденной слепотой. Как ни странно, слепой была и хранительница книги. Высокая худая женщина в длинном шерстяном пончо быстро провела ладонью по лицу Артура. За ее спиной на укрытых мехами лавках собралось все взрослое население деревни. Коваль чувствовал дьявольскую усталость после недельной гонки, но отдохнуть ему не позволили. Оглядываясь потом в прошлое, он так и не смог вспомнить ни одного праздного дня. Он представлял себе священное писание качальщиков в виде громоздкого тома, но книг оказалось несколько. Старые книги размножали и рассылали по общинам, а свежую заполняли прямо сейчас. По сути, история народа писалась ежедневно. Все большие и малые новости, происходящие в мире качальщиков, находили немедленное отражение в книге. Второй раз после пробуждения Коваля усаживали перед аудиторией, и снова он говорил больше 4 часов. Но в отличие от лекции в пассажирском вагоне, здесь его никто не перебивал и не задавал идиотских вопросов. Иногда вежливо просили повторить, когда трое писцов не успевали. Наконец, страницы, посвященные проснувшемуся демону, были завершены, просушены и подшиты в новую тетрадь. Больше от пленника не требовали раскрывать рот. 3 недели Артур постигал новые предметы. В 5 утра он окунался в бочку с ледяной водой и разогревал ее своим телом. Затем до завтрака растирал в ступке травы, учился накидывать лассо и объезжал оленей. Кормили невкусно, но до отвала. После завтрака он надевал толстые перчатки и штаны. Его тренировали обороняться против собак. На исходе 2-й недели он потерял 5 килограммов веса, но, не допуская укусов, ломал лапы 4, а то и 5 зверям. После обеда ему предоставляли 1 час на сон с одним условием. Спать приходилось на тонкой ветке или лежа в колодце с полой трубочкой во рту. К концу 1-й командировки Артур засыпал по команде стоя или в любом другом положении. И просыпался тоже по команде. После отдыха он вместе с местными подростками учился читать следы или выходил на рыбалку. Рыбу следовало ловить голыми руками. Добыча начинающего охотника и рыболова становилась его ужином. Поэтому Коваль почти каждый вечер ложился спать на голодный желудок. В лучшем случае ему удавалось перехватить ягод или запечь парочку грибов. Охотиться он так и не научился ни на севере, ни дома, на Урале. После ужина начиналось самое трудное — рукопашный бой. Представления местных инструкторов о самообороне значительно отличались от методик начала 20 века, по крайней мере, от европейских методик. Артур не обладал и малой толикой тех навыков, которые достались мутантам по наследству. Зализывая раны, он с горьким смехом вспоминал, как обманчиво легко повязал раненого Исмаила. Артура ставили в центр круга диаметром 1-2 метра и кидались в него камушками. Сначала 2, затем 4 человека обстреливали его, норовя попасть в голову. Когда он научился уклоняться, в ход пошли пращи, а круг под ногами уменьшили до размеров канализационного люка. На 8-й день Бердер не сильно выстрелил в коваля из лука. Стрела застряла под лопаткой, и было очень больно. На 11-й день ему завязали глаза и велели ловить камни. Пару штук он поймал, но едва не лишился зубов. Когда наступала темнота, переходили к последней процедуре — игре в пятнашки. Бердер сказал, что настоящий воин не должен допустить контактной борьбы. Воин, обнявшийся с противником, подставляет под удар спину. В тесной землянке при свете масляных ламп за Артуром гонялись 4 с короткими дубинками в руках. Периодически водящий менялся, и Артур, в свою очередь, преследовал полуголого лысого пацана, норовя достать его палкой. Обороняющемуся было разрешено все, нападавшие могли только салить. К финалу 3-й недели коваль мог уже продержаться почти 1/4 часа, не задетый дубинкой. Бердер сказал, что для начала неплохо. Большей похвалы от него коваль за 2 года не услышал. Иногда тренинги сменялись не менее захватывающими химическими опытами. Следовало запомнить запахи нескольких сотен травок, собранных от Поморья до Кубани, и безошибочно подбирать пропорции лечебных мазей. В следующий приезд на север ему доверили подготовку ядов и наркотических препаратов. Все, что годилось для лечения, точно так же могло и убивать. Особую осторожность надо было соблюдать с растениями, собранными в зонах пожарищ. Одна капля выжимки из какого-то неведомого гриба могла остановить кровь и заживить любой порез, но 2 капли этого же вещества убивали человека за 0,5 секунды. За подобные препараты городские очень хорошо платили, и Артур вспомнил найденного им во дворе института убитого курьера. Тот тоже нес в термосе выжимку. Едва завидев дымки родной деревни, Артур ощутил в груди нарастающую радость. Он начал привыкать к своим новым соседям и не мог пока сказать, хорошо это или плохо. «Человек может выжить везде», — говорил он себе, обнимая ночью Надю Ван Гог. «Вопрос в том, как человек видит свое предназначение. Эти суровые люди, несмотря на свои безумные теории равновесия, создали достаточно крепкое и справедливое общество. Общины удерживались артельным трудом, практически не развивая частную собственность, и в основе крепости отношений лежала великая цель. Сознание исключительности прививалось с детства, хотя при этом же оборотной стороной медали вырастал червячок ущербности. Качальщики вырастали, зная о всеобщей ненависти и страхе, зная, что путь в города им отрезан. Ссориться с сородичами было бесполезно, так и так вернешься в деревню. Возможно, здесь ему тяжелее, чем в родном городе, но зато безумно интересно. Его не поставили, как пленного дикаря, чистить выгребные ямы или ухаживать за свиньями. К обязательным повинностям относилась работа на полях и охота, но в поисках пропитания участвовала вся деревня, не исключая старейшин. А могло ведь все оказаться иначе, и жил бы Артур не в отдельном, пусть и однокомнатном домике, а в сыром бараке под охраной голодного крокодила. Пусть Исмаил с Бердером лелеют насчет него самые бредовые планы. Главное — продержаться, а там посмотрим. Главное — пережить зиму, не забыть алфавит, не опускаться до животного,